На нашем канале в YouTube. Всем здравствуйте, в эфире «Эхо Москвы», программа «48 минут». Я Алексей Нарышкин, и со мной сегодня Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Приветствую вас. Добрый вечер. С возвращением. Я знаю, что вы где-то с Виндиктом в Америках там блуждали. У вас, наверное, разные были повестки. Нет, ну, у нас объединило, кстати говоря, одно мероприятие. Он занимался интервью, я занимался двумя вещами. Там, во-первых, проходил с 24 по 27 в Бруклине Всемирный конгресс русской прессы. Самый, про который вы рассказывали. Руководители русскоязычных СМИ более 50 стран собрались там, более 200 участников. Выступал мэр Бруклина, называется Президент Борроу. Кстати, он был здесь у нас в эфире. Конечно. Забыли, что ли? Нет, я считаю, что он выступал на открытии. Очень тепло выступал. Кроме того, там была так называемая министерская неделя, там Организация Объединенных Наций, и там у меня вот тоже было много всяких встреч с коллегами, поскольку именно эту неделю собирается, ну, просто сонмище журналистов со всего мира, и вокруг встреч руководителя российской делегации Сергея Лаврова было много всяких интересных событий, поэтому, так сказать, эту неделю было чем заняться и мне, и, насколько я знаю, с Алексею Венедиктову. Но мы сегодня будем говорить не про Америку, а про Великобританию, и уделим внимание почти что целый час Джереми Ханту, министру иностранных дел Великобритании. Да, Джереми Ханту, который Джереми Ричард Стринджем Хант, он достаточно замечательный человек. Это тот самый чиновник, который пришел на смену Борису Джонсону. Человек на пост Foreign Office британский. Да. Человек с совсем недавно. Большим, на самом деле, опытом работы в правительстве. Летом. Да, но на дипломатической службе работает, получается, он сколько? Всего лишь. К сожалению, он очень не любит нашу страну. Вот он как раз, можно сказать, будет отнесен ястреб какой категории русофобов, знаешь, я даже не знаю. Почему вы сразу, слушайте, вот это вот я просто сегодня с Венедиктовым общался в эфире. Это тяжело, я понимаю. Вы понимаете, это экспириенс, да, это тяжелое испытание. Да. Почему вы считаете, что обязательно это должно быть русофобство? Русофобство – это некое такое явление, которое как будто не поддается логике. В действиях британцев, например, по кейсу со Скрипалями, много логичных действий. Мы сейчас не про действия говорим, а говорим про, во-первых, про высказывание. Про высказывание явно такого агрессивного. Ну, не безосновательно же. Нет, подожди, кучка. Это сейчас. Просто, смотрите. Давайте разберем. Вот ваше представление русофобии это что? В моем представлении русофобия это что-то такое иррациональное, когда у тебя нет никаких доводов, но ты просто вот от природы. Ты такой, ты не любишь русских. Любая фобия может быть. Почему? Любая фобия может быть вполне рациональной, от этого она не перестает быть фобией. Она может основана быть на каких-то внутренних убеждениях, внутренних ощущениях, не знаю, от генетических до психологических. Это не суть важно. Любая фобия, в данном случае, когда я говорю про Джереми Ханта, знаешь, я почему тебя спросил до эфира, знаешь, любишь ли ты такого писателя Исаака Бабеля. Я так не подумал, что это связано с эфиром. Я так и думал, что не подумал. А я объясню, почему я спросил тебя. У него, так сказать, великий действительно писатель и блистательный стилист. У него есть цикл одесских рассказов. И там среди одесских рассказов есть рассказ «Король» про известного легендарного, придуманного по имени, у него есть свой прототип, бандита Бенни Крика. И у Бенни Крика, так сказать, был отец, папаша Крик, вот один из, этого, так сказать, один из участников этого рассказа, так сказать, из его героев. Так вот, там такая фраза, что папаша Крик и среди бендюжников слыл грубиянов. Понимаешь? А что такое бендюжники? Знаешь, что такое бендюжники? А кто такие бендюжники? Это такие ломовые извозчики. Это извозчики, скажем так, как по нашему, так сказать, нынешнему языку, грузовых перевозок. Ага. Вот бендюк, да, вот это такая большая перевозка. Так вот, папаша Хри, который слыл среди бендюжников нахалом, так вот, Хант может слыть среди русофобов самым большим русофобом. Хотя, он будет аристократом и сыном адмирала, и вообще потомком аристократического рода, был бы несказанно удивлен, если услышал нашу программу, что я его сравнил с сандинским бедюком. Ой, вы смотрите, между прочим, Михаил Александрович, еще поедете в Лондон, будете интервью у него брать, будет вам потом неудобно. Это не говорит, что... почему же? Мне будет неудобно не за комментарий, а за... человеку сказать, что он русофоб? Ну, большое дело, если сейчас... Давайте. У меня припасено. Вот из последних как раз заявлений, что говорит нам министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Он собирается покончить с сетью агентов ГРУ в Соединенном Королевстве. Русские дорого заплатят, если Москва не будет играть по международным правилам и продолжит запугивать Соединенное Королевство, используя химическое оружие. Где этот русофобия? Есть факт нападения на Скрипалей? Правоохранительные органы подозревают в этом Россию. Вот и Хорошо. Другую статью привести. Пожалуйста. Давайте. Россия ищет любую возможность, чтобы изменить мир в порядок, и делает это абсолютно недопустимым способом. Дальше. Ну, много чего он наговорил. Я ему не хочу сказать, он имеет право любить или не любить Россию. Это его, так сказать, в каждом человеке может быть свои привязанности. Здесь не в этом дело. Ведь мы же, почему его, ведь давай так, а почему, собственно, мы взяли его сегодня героем нашего сегодняшнего разговора? Вот никаких особых достижений за эти... Дайте ему раскрыться. Хорошо, минуточку. Я спрашиваю еще раз. Почему вот мы взяли его сегодняшним героем? Именно потому, что своей такой агрессивностью он привлек к себе внимание. А почему еще? Никаких достижений в области внешней политики конкретного этого... У нас вообще серые мыши редко попадают. Наши поле зрения. Я и говорю. Поэтому... Более того, он до этого занимал пост министра здравоохранения в Британии. И поэтому на этом, так сказать, не снискал себе много лавров на этом посту. Более того, его активно критиковали британцы. Забастовки были. Да, по его... Понимаешь? А знаешь почему? Потому что одно из самых... предметы большой гордости британцев, так, уже многие годы. Система? Это система здравоохранения. Да. А он как-то пытался ее посягнуть, все, вызвал массу, можно об этом подробно рассказать, в чем здесь была проблема. Поэтому, прости, мой друг, мне кажется, что его вот этой такой нарочитой антироссийской риторики есть попытка, вот то, что, почему я назвал русофобом, попытка за счет этой активной, агрессивной, как я сказал, риторики, в общем-то, очки набрать. Набрать очки, понимаешь? Ну, вот это и есть то, что я называю русофобией, только и всего. Поэтому... Но, с другой стороны, а зачем ему очки набирать? Он уже в правительстве, все. Ну как? Он еще выборы. Когда еще там выборы? Он достаточно молодой человек. Он родился 1 ноября 1966 года. Он такой коренной лондонец. Ну, сколько ему, значит, получается? 50 с небольшим. Я вот считаю, что вырос он в деревне, Шир. Нет, он, может, и вырос в деревне, родился он в Лондоне. Видимо, он потом переехал. Хорошо. Мы, возможно, и не противоречим друг другу здесь. Вот. Он ведь всю жизнь был предан консервативной партии. Он, так сказать, появился на таком национальном уровне в правительстве, которое еще возглавлял Дэвид Кэмерон. Ой, ну подождите, давайте мы с вами по биографии-то так обстоятельно пройдемся. Мы пройдемся, надо еще о нем сказать. А у вас какой план сейчас был? Просто человек, он уже опытный, несмотря на то, да. Вот он уже был, я именно хотел сказать, что он работал и в кабинете Кэмерона, и вот уже в двух кабинетах Мэй, так что он внутри консерваторов пользуется достаточно большим. Ну, кстати, если уж фамилию действующего премьера назвали британского, надо подчеркнуть, что вообще Ханта называют прям вот таким самым, я не знаю, там, правой рукой, ногой ближайшим. Нет, ближайшим. И у нее будет авторитетом, а она для него просто такой шеф. Поэтому. То, что говорит Хант, возможно, все это просто мысли, которые он озвучивает. Ну, мысли самой Терезы Мэй. Что одной из функций министра иностранных дел, не только в Британии, это более подробно озвучивать мысли. Расшифровывать. Это не от себя. Если мы критикуем, например, Ханта за русофобию, то... Он говорит не только за форин офис, он говорит за правительство. Да, то есть справедливо тогда это, разумею, тоже русофобкой называть. Как мы с вами... Ну, сцепились языками. Нет, просто... Давайте я слушателям напомню, что у нас и зрителям, что у нас есть трансляция в YouTube на канале «Эх, Москвы». Присоединяйтесь, комментируйте. Может быть, свои какие-то определения русофобии вы нам сможете дать. Мы потом некоторые даже прочитаем. Ну, давай, если уж ты, сказать так, хочешь, чтобы мы шли прямо с начала его жизненного пути, то он родился в очень такой известной семье. Он старший сын адмирала Ханта, бывшего главнокомандующего британским королевским флотом. Это очень большая военная позиция. Шишка. Да. И Мэрил Гевен, леди Хант, он, между прочим, на секундочку, прямой потомок Стрэшема Мастерса, того самого Мастерса, который был одним из основателей британской Ост-Индийской компании, между прочим. Я читал, что у него даже какие-то очень-очень отдаленные есть родственные связи. Да, да, да. Он дальний родственник королевы Елизаветы II, совершенно верно. Вот. Но, несмотря на такую аристократическую генеалогию, он, так сказать, женился не на британке, не на англичанке, а в 2009 году женился на китаянке Люсин Го, которая, вообще-то говоря, и родом из Китая. Так что у него сын и две дочки, так сказать, полубританцы, полукитаяне. А вы, возможно, дорогие слушатели, зрители, в новостях видели интересный такой был эпизод, ну, такой из раздела курьезы. Джереми Хант, по-моему, приехал на переговоры в Японию, общался с Синзо Абе, и огромный стол, да, это даже видеозаписи есть. И Джереми Хант, чтобы, видимо, втереться в доверие, он говорит: ну, это, кстати, вот у меня жена, она тоже японка, ой, ну, в смысле, китаянка. Ну, то есть, это как бы странно, да, вот такие вещи перепутать. Но на самом деле, я сказал втереться в доверие к японцам. Он с японцем, у него более чем такие были в свое время плотные и дружеские отношения. Он работал. Работал, он уехал туда молодым, преподавал английский, а параллельно учил японский. В нем был бизнес, я понял, пытался вообще экспортировать мармелад в Японию, так что у него Япония не просто, так сказать, страна, участник его нынешних переговорной активности, но с ней у него связано было в его биографии немало эпизодов. Ну, давай еще раз, сказать, вернемся к его биографии. Он, так сказать, окончил школу, престижную, в общем-то, школу в Чартерхаусе. Именно там он уже стал заметен среди других, так сказать, школьников. Как... Такой, видимо, отличник был, потому что... Он лидер, он был лидер такой, напористый лидер. Он был староста школы, head boy, как это называется у британцев, такой, так сказать, все за мной. Но потом, так сказать, учился в лучшем, наверное, мировом университете, уж точно в лучшем британском университете в Оксфорде. Учил политику, экономию, философию. Кстати сказать, там и познакомился, а вообще даже подружился, потому что они вместе учились, и с Дэвидом Кэмероном, своим будущим шефом в правительстве, и Борисом Джонсоном. С предшественником своим, да? Да, с предшественником в МИДе. Понимаешь, вот, кстати говоря, именно Хант и именно Джонсон сегодня являются двумя весьма возможными в случае, так сказать, определенных раскладов сменщиками. На место резюме, да, на Даунинг-стрит 10, в резиденции премьера, один из них может как раз и сменить резюме при определенном развитии событий. Ну, вот. Кстати, не знаю ничего насчет Ханта, потому что он, мне кажется... Мне кажется, у него гораздо меньше политических вот именно амбиции. Таких амбиций, чем у Джонсона. А ты знаешь, не все. Джонсон-то уходил, хлопнув дверью. Да, но если и что-то она, сейчас да, там замышляет. Маленькая деталь. В Даунинг-стрит 10 приводят не амбиции, а голосование однопартийцев. Понимаешь? И вот совсем не обязательно, что однопартийцы... Ну, согласитесь, если нет амбиций, за тебя не будут однопартийцы голосовать. Совсем не обязательно. Okay. Совсем не обязательно. Может, как раз однопартийцы в эти амбиции могут и пугать, и как раз сдерживать. Они могут видеть в тебе авторитарный... Если мы будем голосовать за него, давайте лучше кого-нибудь попроще, которым легче будет управлять. Попонятнее. Понимаешь, совсем не голосуют не всегда за людей с такими авторитарными замашками. Понимаешь, это... Им даже наша отечественная история... Нет, это просто российская действительность, наоборот, меня приучила. Если ты яркий лидер, за тебя все автоматом голосуют. Ну, зачем? В свое время, вот это уже известно из истории, что когда снимали Хрущева, там были разные мысли, кого, так сказать, выдвинуть на его место, как раз вот Леонида Ильича выдвигали по принципу того, что считал, что он такой умеренный, так сказать, и не будет, так сказать, особенно мешать другим. Ну, они ошиблись. Леонид Ильич долгое время был в руководстве, но, так сказать, много было рассказов экспертов о том, так, экспертов того времени, экспертов по тому времени, что считал, что Брежнев будет промежуточная фигура. Так что достаточно нормальное явление, поэтому амбиции, такая яркость и такая, так сказать, экспрессивность Джонсона и такая классическая политическая манера Ханта, они здесь, сказать, у каждого есть свои плюсы для того, чтобы заменить Терезу Мэй, если таковая ситуация сложится. Вот после того, как он из Японии вернулся, он решил... Не, давай еще скажем о том, что, между прочим, вот есть эти детали, они, мне кажется, важными, потому что иногда небольшие по названию, небольшие по, что называется, статуту функции, должности, которые занимает человек, становится показательным для его будущего. Потому что он не просто закончил с отличием Оксфорд. Как ты понимаешь, закончить с отличием с Оксфорд, это требуется обладать достаточно недюжинным талантом. Но он вступил в ассоциацию консерваторов Оксфорда и в 1987 году стал президентом консерваторов, то есть молодых консерваторов Оксфордского университета. Это вроде бы, ну, даже не должность такая, общественная, как бы, нагрузка, но говорящая о том, какие у него лидерские качества, что их признавали в Оксфорде, понимаешь? Потому что все были молодые, амбициозные выпускники, студенты Оксфорда. Мне это показалось показательным фактом его биографии. Ну, кстати сказать, после Оксфорда он как-то себя не очень сразу после этого проявил. Он пару лет поработал в консалтинговой компании, потом уехал в Японию. Вот то ли, не знаю, что его там потянуло. Он там преподавал английский. Некоторое время занимался бизнесом, неудачно занимался. Бизнес оказался совершенно неудачный, потому что... Это вот мармелад? Мармелад. Ну, вообще, он пытался использовать свои связи, которые он работал в Японии, ничего у него не получилось. Вот. Потом занялся пиаром, основал пиар-агентство, занимался всякими информационными технологиями. Ну, я считаю, что бизнесмен, он был, не скажу, никудышный, но, прямо скажем, не слишком успешный. Вот. Но в одном... все-таки успел и в бизнесе преуспеть. И это когда он уже в конце 90-х основал компанию Hot Courses. Это она... Вот смотрите, есть филиал. Это сейчас уже международная самая компания. Самая большая база образовательных курсов. Ну вот есть даже сайт на российском языке, российское представительство этой компании. Вот что они пишут. Представляет самый обширный в мире сайт для поиска и сравнения учебных программ. Да, вот компания основана в 96-м году. В ней работает сейчас 300 сотрудников. Офис компании находится в Лондоне, Сиднее, Дели, Ченнаи и Бостоне. Hot Courses включает в себя возможность обучения разного уровня, более 400 тысяч программ. Я сам в свое время взаимодействовал с этой компанией в 90-е годы, да, я знаю, как она работает, вот, но... еще чуть-чуть подробнее, просто посмотрим. Например, я что-то понимал, да, такая мощная организация, которая сейчас, к сожалению, в России не работает, Британский совет, вот, она подпитывается и взаимодействует с этой, этой организацией. Вот опять же из описания. Воспользовавшись инструментом поиска, студенты могут найти информацию о курсе, сравнить свои оценки и баллы со вступительными требованиями университета. Они также могут скачивать брошюры, связываться с вузами и знакомиться с вузами. Он уже из этой компании ушел, продали эту компанию уже за 30 миллионов. Ну, он сам 14 миллионов получил. Неплохие деньги. Фунтов, да. Совсем неплохие деньги. Прямо скажем. Вот. Но, так сказать, его, наконец, он вышел на ту стезю, которая, ну, так сказать, и на ту дорогу, по которой идет по сей день. Он в 2005 году сумел избраться в палату общин. За него тогда проголосовало чуть-чуть больше, 50,4% избирателей. Чудом просто проскочил. Ну да, это в округе Юго-Западный Сурей. Там до сих пор, по-моему, избирается. Да, он сделал такой... А самое главное, что он смог сделать тогда, это было 13 лет назад, он сделал очень правильную ставку. и поддержал Дэвида Кэмерона на пост лидера партии. Там было много, ну не много, но несколько кандидатов. Кэмерон тогда победил, и когда это, так сказать, на посту лидера, и это 2005 год, тогда еще было у власти, по-моему, правительство Блэра, либеральское, а он получил в теневом правительстве консерваторов должность помощника министра. А напомните, пожалуйста, да. Вот я все время просто забываю, когда мы говорим о Великобритании, вот эти вот должности в теневом правительстве, на кой вот этот черт нужен? То есть в случае просто смены правительства, за что уже будет готово... За что тебя люблю, Нарышкин? За мою короткую память. Нет, не за короткую память. Короткую память — это же полбеды. Но ты сложившиеся уже десятилетиями, а в некоторых случаях даже веками события, да, пытаешься как бы вдруг, как для тебя это откровение. Детская непосредственность. Да, да. Кто-то носом зарыт в интернет, конечно, это все ты можешь за секунду. Вот перед знаете, тобой стоят три компьютера. Три. Три. Да, и ты не один, один из них. Ближе к вам. Ну, я им не пользуюсь. Угощайтесь. А спасибо, другой. А вот. То вы по старинке с бумажками пришли. Пожалуйста. Правильно, это правильно. ЭВМ, Михаил Соломонович. Красивая я штучка. Вас научу потом. Красивая штучка. Так мелькает все. Нам осталось буквально минута до... Полторы, да. Теневой кабинет. Вот просто объясните. Он, например, в теневом кабинете был министром культуры. Средств массовой информации. Вот, смотри, даже секунду, пока мы разговариваем, нам показывали вот здесь на экране, в прямом эфире, Евроньюз, как раз дебаты в британском парламенте. Если обратить внимание, как сидят эти самые депутаты палаты общин, как идет взаимодействие. Да. Вот. Так вот, теневые кабинеты, они, собственно, вырабатывают или альтернативную, или вспомогательную повестку дня тем министерствам, партии которых во власти. Они, это позволяет все эти проблемы, которые стоят перед... То есть теневое правительство позволяет за счет выработки собственной... Через дебаты, через встречные проекты, вносить их и быть готовым в любой момент, собственно, войти во власть. Постараюсь не забыть эту ценную информацию. Записывай, друг мой Нарышкин, записывай. И не умею писать. Михаил Гусман, первый заместитель гендиректора агентства ТАСС, и Алексей Нарышкин. Это программа «48 минут». Мы рассказываем вам сегодня про Джереми Ханта, министра иностранных дел Великобритании. Оставайтесь с нами. 48 минут. В четверг с 15 до 17 часов программу «Дневной разворот» ведут Инесса Соземлер и Яков Широков. Половина 11 в Москве, в студии Яков Широков, в эфире новости. Неизвестные убили полицейского в Кабардино-Балкарии, пропало его табельное оружие. Тело сотрудника внутренних органов со следами насильственной смерти найдено около реки Баксан, рассказал Интерфаксу источник в медицинских кругах республики. Предположительно, оружие могли забрать нападавшие. Мы продолжаем. 22:35. Это московское время. А программа наша называется 48 минут. Здесь я, Алексей Нарышкин, и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Джереми Хант, министр иностранных дел Великобритании. Довели мы его с Божьей помощью. Да, и по делам содружества. Ну, кстати, вот вы, когда мы еще даже выбирали его, вы подчеркивали, что вот у него тоже есть такая приписка к должности. А это приписка? А это вот такая важная сфера его деятельности? Конечно. Расшифруйте. Ну, что расшифровать? Обоснуйте. Есть понятие британского союза НАТО. Да. Туда входит, там, не знаю... Нет, это я знаю. Что это значит? Нет, я просто... Там нет, смотрите. Там ходит? Я просто... Не надо меня засыпать вопросами всякими. Мы с вами ни в что, где, но когда. С тобой даже... И не в своей игре. Звукорежиссер смеется. И не в поле чудес. Но он всегда смеется. Я по ночным эфирам знаю, и слушатели наши тоже. Ну, вы мне объясните. Ты стал предметом насмешек. Его друг, деятельность... Я привык к этому. Его деятельность... министра иностранных дел, разве она не покрывает вот эту деятельность конкретно в странах Содружества? Ну, как тебе объяснить? А зачем подчеркивать, что он еще вот по делам Содружества? Ну, потому что, как тебе объяснить, это отдельная сфера, сказать, совершенно отдельная самостоятельная сфера, потому что эти страны входят как бы в британской Содружество нации. У них своя система. Ну, условно говоря, вот у нас здесь министерство... Мы же не говорим про Лаврова, министра иностранных дел и всея СНГ. Не говорим, потому что у нас отношения со странами СНГ... Там равноправие. У нас, например, понимаешь, дело? У нас нету, там, условно говоря, в Таджикистане генерал-губернатора. А жаль. А вот в Великобритании, в Австралии, есть генерал-губернатор. И, собственно говоря, и строго говоря, главой государства Австралии является ее лично королева. А генерал-губернатор, да, он носит номинальные функции, символические, но факт остается фактом. И генерал-губернатор, посланец и представитель британской короны на целом континенте под названием Австралия. И таких стран не одна, а достаточное количество. Что тебе еще объяснить, Нарышкин? Готовьтесь все, к эфиру. Ответили, готовьтесь к эфиру. Ответили, ты нормально. Там географически знаешь, где Великобритания находится? Ну, ну где-то там, это около Антарктиды. Пингвины. По слепой карте ты даже пальцем не сможешь найти. Страшно. Михаил Александрович, хватит упражняться. Хватит упражняться. Давайте мы про Джереми Ханта лучше дальше поговорим. Мы его уже довели до теневого правительства. Объяснили очень подробно, для чего нужно теневое правительство. Ну, не подробно, это действительно требует немножко более подробного разговора. Но сначала был помощником министра здравоохранения. А вот в 2007 году, 10 лет назад с небольшим, стал теневым министром культуры, СМИ и спорт, у них есть такое министерство. Вот. И, наконец, в 2010 году Дэвид Кэмерон, консерваторы победили, Дэвид Кэмерон пришел к власти, и Джереми Хант в первом же кабинете Кэмерона получил, вот, так сказать, уже вот вопрос об этом, уже как бы поднабравшись навыков, пониманий, изучив какие-то проблемы. Готовый министр уже. Да, он стал совершенно готовым, подготовленным министром культуры, медиа и спорта, при том, что им на его долю, и вот это, мне кажется, очень интересно подчеркнуть, на его долю выпала сложнейшая миссия подготовки Олимпийских игр лондонских. Конечно, это такой для него большой челлендж. Понимаешь? Потому что в Лондоне готовились Олимпийские игры, причем после блистательных игр в Пекине. Понимаешь? А слушайте, я правильно же даты не путаю? Значит, Хант готовился к играм, будучи министром, а Джонсон готовился к играм, будучи мэром Лондона. И то, и другое верно. Да. Молодец. Хоть что-то. Хоть слава что-то. Тебе, Господи. Слава, запишем на скрижалях нашей программы. Молодец. Садись 4. Руку. Руку жму. Супер. Нас видит, это кто смотрит по телевизору. Итак. По телевизору смотрят. Телезрители вы наши. Он очень много сделал для развития информационных технологий в Британии на этом посту. Он много сделал для того, чтобы в Британии развивался высокоскоростной интернет. Он до крайности, вернее, скорее, до минимума, точнее говоря, упростил процедуры для получения лицензии локального телевещания. Это все можно отнести, конечно, ему в заслугу в качестве вот этого самого министра в первом правительстве Кэмерона. Знаешь, там получилось таким образом, вот если посмотреть сейчас на карту до его прихода и после его прихода, и посмотреть на карте Британии, это вот маленький, там вплоть до небольших чуть ли не деревень, получили свое телевидение. Значит, это, как это казалось бы. Нет, это требует определенных, так сказать, целых процедур. А, подождите, свое телевидение? Свое лакмин. Я думал, сигнал. Нет, сигнал у меня все в порядке давно. Тут триколор антенну купил. Да, все в порядке. Сигнал все в порядке. А вот, так сказать, свои собственные телевещания, такое совершенно районно-городское, муниципальное, это вот получило такое огромное развитие при Джереми Ханте. И это очень такая хорошая штука, потому что люди, особенно живущие в глубинке, их больше интересуют их внутренние новости, внутренние события, сказать, как живет их. Вы можете представить, как медиа-менеджер, насколько все это убыточно? Вот эти маленькие какие-то сельские телеканалы. Кошмар. Вот у нас в Москве, например, газета районная выпускает. Не готов так решительно с тобой согласиться. По той простой причине, потому что главный источник доходов – это реклама. А если мелко, там, понимаешь, там реклама другая. И цена рекламы другая. И стоимость сигнал другая. Понимаешь, там рекламы магазинчиков, таких-то небольших каких-то бизнесов. Там немножко все это по-другому складывается. Уверяю тебя, они умеют и деньги считать, и деньги зарабатывать. Так что сразу обрекать эти малые телеканалы на... Я не думаю, что они, так сказать, столь убыточны. Но согласитесь, в 21 веке, уже даже во втором десятилетии, создавать маленький местный телеканал вместо того, чтобы маленький уютный телеканальчик, вместо того, чтобы, например, сделать вот такой региональный городской блок. Напиши ему письмо. С новостями, видеоблог. Напиши ему письмо. Уважаемый господин Хант, пометуя о вашей деятельности в качестве министра по культуре, спорту и медиа, считаю, вы тогда были... Не, он русофоб, он у меня заклюется. Правильно. Не Но буду, зато не буду. Кстати, вам еще ехать интервью у него брать. Да, потом. Ну, это... Не буду это, писать. Я вот, кстати, ну, про тебя расскажу, как ты против него выступал. Mm-hmm. Вот. Но, кстати, за что еще его благодарят британцы в тот период? То, что он очень большие льготы сделал на благотворительность тем людям, которые, так сказать, передавали в благотворительных целях культурные ценности, так сказать. Музей, а налог надо уплачивать. Ну, если, да, все, без налогов не проживешь. Вот. И, так сказать, вот люди, которые, допустим, передавали шедевр, вот у него в коллекции там, знаменитая картина. Я прослушал, у него или у вас? Нет, у меня этого нет. А вот тех, кто это было, британик, если они передавали в музей, то они получали очень, так сказать, большие льготы. То есть там все связано с налогами. Это было выгодно и одной, и другой стороне. Но большую популярность, так сказать, он приобрел за организацию Олимпийских игр. Он очень много работал на это. Угу. Более того, он, на мой взгляд, правильно посчитал, что эти игры в долгосрочной перспективе будут способствовать развитию туризма в Великобританию. И он принял решение, которое сейчас называют постфактум историческим. Он в два раза увеличил бюджет церемонии открытия. А я был в Лондоне, на церемонии открытия, да. И действительно, она очень сильная, очень красивая, очень интересно. Там были очень много... Бонд там спускался на... В связи с королевой. Да. Это вертолета. Да, это вот такая... Там начал появляться... Ну, Бонд, в смысле, актер, ну, да, Дэниел Крейг. Да, Крейг. Да, там на экране появлялся сцена, как сюжет на огромных экранах на стадионе, как Крейг стучит в покое королевы. Да, она реальная королева и Крейг, да? И он ее как бы... А там видео с реальностью. Да. И потом и он ее приглашает, значит, как бы на Олимпийские игры, и вот они летят в вертолете, там на экране они садятся в вертолет, и в этот момент над стадионом как бы зависал реальный вертолет, и опять-таки на экране кому-то кадр из этого вертолета, как бы Крейг вместе с королевой с парашютом прыгают на стадион. Значит, представьте, реальный вертолет наверху, какие-то парашютисты, две фигуры, мужская и женская, спускаются вниз. На экране такой, ну, как будто прыгает королева. И в эти секунды королева, вот как бы после приземления, появилась королевская ложа. Это было очень было забавно. Но, кстати сказать, я на секунду... Нет, ну мы конечно, мы не можем утверждать, что именно Джереми Хант был автором этой идеи. Он пролоббировал увеличение финансирования на эти дела. Но я тебе скажу, что уже после Сочинской Олимпиады, через два года, да, я... Здесь была на Сочинской Олимпиаде принцесса Анна, дочь королевы, и был прием британского посольства, я с ней встретился, мы с ней разговаривались, и она очень высоко оценила организацию Сочинской Олимпиады, была в восторге от Сочинской Олимпиады, а я ей в случае сказал, что ваше высочество, а вот я, так сказать, под большим впечатлением от открытия Лондонской Олимпиады, и, честно говоря, после Лондонской Олимпиады я, так сказать, мечтал пожать руку двум людям. Она сказала, говорит, кому? Я говорю, ну, помните этот замечательный эпизод с Бондом, с Его Величеством, когда они там прыгают с парашютом, и как это все это выглядело. Я говорю, я хотел пожать руку человеку, кто придумал этот очень забавный, смешной и эффектный трюк. Она посмеялась, сказала, говорит, да, действительно, это был очень эффект. Говорит, а кто, говорит, еще один человек хотел подать руку? Я говорю, а еще один человек, это именно освобождать руку тому, кто осмелился доложить и предложить ее величеству участвовать в этом трюке. Вот, но вот, во всяком случае, за церемонию открытия отвечал Хант, и он, наверное, можно сказать, справился с ней на 100%. Слушайте, про, между прочим, тут очень интересно. Во время как раз подготовки к Олимпиаде Джереми Хант, тогда он занимался не дипломатией совершенно, что он сказал в 2011 году? Великобритания хочет видеть как можно больше россиян, прибывающих для знакомства с различными сторонами британской жизни. Это правда. Жизни. Это правда. Накликал беду. Вот это и ехали. Как министр по туризму. Кстати сказать, вот именно тогда... Нет, это вот просто вот к разговору про русофобию, понимаете? Ну, меняют, в зависимости от того, на какой должности. Да, меняют. Когда ты министр туризма, да. В тот же период он стал фигурантом первого в своей карьере, ну, не последнего, к сожалению, политического скандала, тоже связанного, например, с медиа, когда была попытка продажи корпорации Sky News, ты знаешь, что корпорация, знаешь, правильно? Молодец. Вот, который пытался купить Руперт Мердок. Да-да-да. А у них недавно, по-моему, аукцион был. Но сделка не состоялась тогда. Не состоялась. А самого Ханта вызвали, так сказать, на ковер, и комиссия лорда Леверсона рассматривает вопрос, и в результате советник Ханта, некий Адам Смит, человек с историческим именем и фамилией, был вынужден в отставку, а вот сам Хант был признан невиновным и, так сказать, обвинив с коррупцией, в связи с этим с него были сняты. Что, конечно, для него было крайне важно, потому что это спасло его будущую карьеру. И ровно через полгода, а именно 4 сентября 2012 года, то есть практически ровно 5 лет тому назад, плюс-минус месяц, он в результате перестановок в правительстве стал министром здравоохранения. Не понеслось. Нет, которым он тоже был в теневом. Помнишь? Да. Вот, но... С учетом сложностей, которые сопровождали его вот эту вот министерскую работу, да, мне кажется, его туда назначали именно специально тратить вот эту свою популярность и очки, которые он заработал, подготавливая Олимпиаду. Ну, там еще есть такой момент, что он, так сказать, немножко своенравно, так сказать, повел себя в качестве министра здравоохранения, потому что, например, Хант поддерживал предложение о включении обязательного медицинского страхования, допустим, лечения гомеопатии, что в Британии до этого никогда не рассматривалось. Потом там были всякие дискуссии вокруг ограничения предельного срока беременности, при котором допускается легальное производство абортов. Например, он говорил о 12 неделях вместо 24. Да. То есть он участвовал весьма, ну, скажем так, для министра здравоохранения рискованных дискуссиях. То есть он поджигал. Подставлялся да, под критику. А вот. почему подставлялся? Прощупывал. Не, ну почему? Ну, с вами будем удивляться. Подожди, ну он человек принципа, ну почему подставлялся? Так, он считал так, он отставил свои принципы. Почему он должен обязательно подстраиваться под кого-то? Он вбрасывал какие-то темы, видел, что реакция негативная. Это не просто так. Понимаешь, вряд ли он считал себя специалистом по срокам беременности. Он общался с специалистами, он общался с людьми, которые изучают эту тему, и был как бы проводником этого в результате, так сказать, тех наработок, которые ему предлагали. Вот. Но это, надо сказать, был, наверное, сам такой опасный с точки зрения его карьеры и самый трудный период его политической биографии. Потому что быть министром здравоохранения в Британии, как мы уже говорили в самом начале, а британцы, так сказать, ну, вообще-то говоря, надо... объективности ради признать, что здравоохранение в Великобритании многие десятилетия считается гордостью нации, они гордятся. Эта система по ее организации практически не имеет в мире аналогов. Вот. Но почему под последние годы там все больше и больше проблем, все больше и больше напряжения, не хватает финансирования, реально не хватает финансирования, не хватает квалифицированных кадров. Потому что учиться новым кадрам дорого, трудно. Ну, врачам стать врачом очень и очень непросто. Вот. он пытался вносить предложение по сбережению средств больницами, тоже за этого критиковали. Ну, там, например, какая вот, в чем была критика? Ну, приведу маленький конкретный пример. Чтобы как-то ограничить, ну, как бы экономить средства, большой скандал вызвала его знаменитая рекомендация родителям детей, у которых было подозрение на менингит, в интернете искать фотографии характерной сыпи, прежде чем обращаться к врачам. Понимаешь, то есть как бы снять... Ну да, то есть то, что на самом деле специалисты всего мира критикуют, вот это вот самолечение, это же... Нет, это же известная на самом деле практика. Ну правильно, это... ну правильно, потому что он не врач. Он менеджер, да, вот в этой ситуации был. Он выступал как человек, который считал, что этим как бы... Ну, это все-таки... Экономически это эффективнее, конечно, чем тратить время врача. Но это не... Медики его заклевали, короче говоря. Вот. Но, тем не менее, прошли выборы 2015 года, и Хант вновь победил в своем округе, в этом традиционном округе, уже 60% он получил, при том, что самый сильнейший его противник получил у нас 10%. И вот, как известно, грянул 16-й год, Кэмерон провел драматический для себя и драматический для Британии референдум о членстве Британии в Евросоюзе, тот самый, так сказать, знаменитый Brexit. Неожиданно для Кэмерона, он был уверен, что этого не произойдет, британцы проголосовали за Brexit, за выход Великобритании из Евросоюза. Преемником Кэмерона, как известно, стала Тереза Мэй, а Хант на тот момент остался министром здравоохранения, сохранил свой пост, то есть он вместе перешел от из-под начала Кэмерона под начало Терезы Мэй. Что интересно, вот у Джереми Ханта был, ну, помимо, собственно, самих врачей, его подчиненных, да, тех, кто работает на земле, у него был один очень известный критик, ныне покойный, Стивен Хокинг. То есть вы представляете, насколько, какой вес у этого человека есть в медийном плане. Он его критиковал, Ханта, в смысле, за его действия в системе здравоохранения, поддерживал судебные иски против всех дальнейших реформ и критиковал исследования, которые инициировал, например, Хант. Вот, ну... Мы плавно подошли к лету нынешнего года. А до лета еще вы говорили, что у него несколько есть скандалов. Ну, да, это про здравоохранение. Все здравоохранение. Нет, а еще вот я нашел информацию, что заподозрили его в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Как-то он недвижимость свою плохо задекларировал. Но в итоге как-то это тоже все обошлось, хотя, ну, обошлось, судя по тому, что мы видим Ханта в министерском кресле. Гардиан писала, что Хант себе купил 7 роскошных квартир. Ну, ты меня прости, после того, как он заработал... С помощью массовой скидки от застройщика и некого Николаса Джеймса Роуча. Не, ну, давай так, мы не стараемся не считать деньги в чужих карманах, мы уже с тобой говорили сегодня. Нет, я же не про количество квартир, не про этажи в этих квартирах. Ну, раз там ничего не нашли криминального, значит, ничего и не было. Ну, забудем, сделаем вид, что ничего не было. Нет, хороший подход у Гусмана. Нет, я еще уверяю себя, что опытнейшие ищейки налоговых служб, опытнейшие ищейки юридических всяких. Вдоль и поперек, не сомневаюсь. Поэтому, если там было что-то, за что могли его зацепить, вот, будь спокоен, зацепили бы и не пожалели бы. Вот. А вот в июле 2018 года Борис Джонсон, весьма такой экзотичный министр иностранных дел,